Очерк шестой сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Урок юбилея Шевченко. Удивительно, до чего люди непоследовательны. Когда мы произносим «а», то по большей части и не думаем о том, что надо же в таком случае произнести и «б». Подходим к общественному факту так, как будто он изолирован, вырван из жизни и за собою никаких последствий не влечет. Вот теперь мы чествуем память Шевченко или, по крайней мере, откликаемся на чествование, но при этом никаких выводов. Не только у слушающих и у читающих, но иногда у самих пишущих незаметно, чтобы они хорошо вдумались, к чему обязывает признание этого юбилея. Ведь одно из двух. Или Шевченко есть культурное недоразумение, филологический курьез и раритет, и тогда нет никакого смысла устраивать ему юбилеи. Или Шевченко есть закономерное и характерное явление развивающейся жизни, симптом чего-то грядущего, и тогда каждому из нас необходимо, сказав «а», произнести и «б», то есть, признав этот юбилей, определить свое отношение к тому огромному явлению, о неизбежности которого пророчествует нам этот юбилей. А об этом, кажется, мало кто думает. Может быть, объясняется это тем, что внутренне еще многие из нас и впрямь потихоньку считают Шевченко за филологический курьез. Что греха таить, многие так рассуждают. Им это кажется причудой, капризом. Знал человек прекрасно по-русски, мог писать те же самые стихи на, в кавычках, «общем» языке, а вот заупрямился и писал по-хохладски. Другие идут еще дальше и спрашивают, «Да разве есть какая-нибудь серьезная разница между обоими языками? Одно упрямство, одно мелочное цепляние за отдельные буквы. Что за причуда писать непременно так? Думай мои, думай мои, лыхом и незвамы, чем и стали на паперы с умными рядами?» Когда можно было с таким же успехом написать вот как: «Ах вы, думы, мои думы, ах, беда мне с вами, что стоите на бумаге грустными рядами?» Один господин недавно взял при мне в руки томик стихов Олеся и стал доказывать наглядно, что стихи эти можно читать сразу по-русски, и выйдет почти все в полном порядке, и размер не изменится, и почти все рифмы сохранятся. Может быть, он и был прав, я его не дослушал до конца, и пока он декламировал на московский лад: «Ой, на шо ж малу дитину доручала ты степам?» Я задумался о другом. Я вспомнил, что Шевченко писал что-то такое и по-русски. Литераторы из газеты «Киевлянин» ставят это ему в великую заслугу и стыдят теперешних мазепинцев. Видите, он не то что вы, он не чуждался общерусского языка. Ну, допустим, но зато странным образом общерусский язык чуждался украинского поэта, и не склеилось у него ничего путного на этом языке. И Шевченко не единичное явление. В 40-х годах жил в Риме большой поэт Белли. О нем, кажется, есть где-то упоминание у Гоголя. Он писал главным образом на римском диалекте. Римский диалект, не в пример другим местным наречиям Италии, почти совершенно совпадает с итальянским языком. Если бы не скучно было для читателя, я бы взялся исчерпать все различие ровно в 15 строчках. Но Белли писал на диалекте великолепные вещи, а на итальянском языке вещи совершенно бездарные. Его сонеты на романеско изумительны. Его итальянские элегии водянисты, риторичны и позабыты. Тоже, очевидно, крепко заупрямился человек. так заупрямился, что и сам Бог его покидал, как только он в своем творческом порыве переступал через какую-то едва заметную межу. И Белли, по сю сторону межи, большой поэт, милостью Божией, по ту сторону внезапно превращался в жалкого писаку. Родной язык. Нужна вся наша российская наивность, неопытность, социальная необразованность, вся наша пегасовщина, весь грубо эмпирический, площадной практицизм, исповедуемый нами по отношению ко многим священным вопросам духа, чтобы так делать большие глаза и недоумевать, зачем это нормальному человеку при полном уме и здравой памяти непременно упираться и настаивать на том, что говорится «свит», а не «свет»? Дурь! Причуда! Мадьяры сколько лет ведут борьбу за мадьярскую команду в венгерской армии, а всего-то язык команды состоит ровным счетом из 70 слов. Из-за 70 слов падают министерства, откладываются важнейшие реформы, трещит по шву реки Лейты политическая карта Европы. В венгерском парламенте среди 400 с лишним мадьяр сидят 40 депутатов из Кроации и свято хранят свое право говорить с трибуны по-хорватски, то есть на языке, которого никто, кроме них, не понимает, и употребление которого в парламенте поэтому, казалось бы, не только бесполезно, но даже вредно для самого хорватского дела. Эти же хорваты подняли бунт, когда венгерское начальство попыталось завести в некоторых правительственных учреждениях Загреба рядом с хорватскими вывесками также и мадьярские. Были уличные демонстрации, столкновения с войсками, лилась кровь. «Дурь! Причуда!» — говорим мы. «Мы! Захолустные обыватели захолустной страны! Мы! С высоты нашего политического ума и опыта!» А не гораздо ли правильнее было бы взглянуть на дело с другой стороны и понять, что с фактами не спорят? Ведь тут пред нами целый ряд ярких фактов, то массовых, то еще более характерных индивидуальных. Вот беснуются чуть ли не целые народы из-за 70 слов или 10 вывесок на чужом языке. Вот большие поэты, мгновенно теряющие дар Божий, как только попытаются сделать внутри себя маленький, крохотный, невинный подлог, сказать «свет» вместо «свит», «буонасера» вместо «беонасера». Это все факты, непреложные явления жизни, которые не изменятся от того, что мы будем их порицать или одобрять. Не порицать и не одобрять их надо, не ставить двойки или пятерки мировому порядку и его проявлениям, а скромненько учиться из них уму-разуму, брать жизнь такую, какой она есть в основе своей, и на этой основе строить наше мировоззрение. Мимо факта шевченковского юбилея мы проходим с почтительным поклоном, и нам даже не приходит в голову, что это факт исключительной симптоматической важности, перед лицом которого, если бы мы были разумны, опытны и предусмотрительны, следовало бы пересмотреть некоторые существенные элементы нашего мировоззрения. Что такое Шевченко? Одно из двух. Или надо смотреть на него как на курьезную игру природы, нечто вроде безрукого художника или акробата с одной ногою, нечто вроде редкостного допотопного экспоната в археологическом музее. Или надо смотреть на него как на яркий симптом национально-культурной жизнеспособности украинства. И тогда надо открыть пошире глаза и хорошо всмотреться в выводы, которые отсюда проистекают. Мы сами здесь, на юге, так усердно и так наивно насаждали в городах обрусительные начала. Наша печать столько хлопотала здесь о русском театре и распространении русской книги, что мы под конец совершенно потеряли из виду настоящую, осязательную, арифметическую действительность, как она выглядит за пределами нашего куриного кругозора. За этими городами колышется сплошное, почти 30-миллионное украинское море. Загляните когда-нибудь не только в центр его, в какой-нибудь Миргородский или Васильковский уезд. Загляните в его окраины, в Харьковскую или Воронежскую губернию, у самой межи, за которой начинается великорусская речь. И вы поразитесь, до чего нетронутым и беспримесным осталось это сплошное украинское море. Есть на этой меже села, где по сю сторону речки живут хохлы, по ту сторону – кацапы. Живут испокон веков рядом и не смешиваются. Каждая сторона говорит по-своему, одевается по-своему, хранит особый свой обычай. Женятся только на своих, чуждаются друг друга, не понимают и не ищут взаимного понимания. Съездил бы туда Петр Бернгардович Струве, автор теории о национальных отталкиваниях, прежде чем говорить о единой, трансцендентной, общерусской сущности. Такого выразительного отталкивания нет, говорят, даже на польско-литовской или польско-белорусской этнографической границе. Знал свой народ украинский поэт, когда читал мораль неразумным девчатам. «Кохайтеся, любитеся, та не с москалями, бо москали чужі люди». Я не разделяю теории Струве и не думаю, чтобы отталкивания принадлежали к необходимым и нормальным жизнепроявлениям национальности. Во всяком случае, полагаю, что легализовать в научном смысле эти отталкивания следовало бы только с большими и суровыми оговорками. Я не считаю ни нормальным, ни вечным явлением тот антагонизм между великороссом и малороссом, который окристаллизован в простонародных кличках «хохол» и особенно «кацап». Уверен, напротив, что при улучшении внешних условий не только украинства, но и вообще все народности России прекрасно уживутся с великороссами на почве равенства и взаимного признания. Даже верю, что большую и благотворную роль в этом сыграет именно великорусская демократическая интеллигенция. И недавно в одной киевской лекции подчеркнул эту веру настолько резко, что встретил даже не сочувствие со стороны некоторых украинских слушателей. Но нельзя отрицать, что отталкивание от инородца есть один из признаков присутствия национального инстинкта, особенно там, где национальная индивидуальность из-за внешнего гнета ни в чем ином, ни в чем положительном выразиться не может. В таких случаях отталкивание, наблюдаемое на этнографических границах, остается поневоле лучшим доказательством того, что угнетенная народность стихийно противится перелицовке своего естества, что истинные пути ее нормального развития тянутся в другом направлении. Таково стихийное настроение всякой большой и однородной массы. Таково и стихийное настроение 30-миллионного украинского простонародия, сколько бы ни лжесвидетельствовали о противном разные эксперты из национальных оборотней. Эксперты этого рода столько же компетентны в оценке национальных чувств того народа, от которого они отстали, сколько компетентен дезертир в оценке патриотизма и боевого духа той армии, из которой он сбежал. Украинский народ сохранил в неприкосновенности то, что есть главная, непобедимая опора национальной души – деревню. народы, корни которого прочно и густо впились на громадном пространстве в сплошную родную землю, нечего бояться за свою племенную душу, что бы там ни проделывалось в городах над бедными побегами его культуры, над его языком и его поэтами. Мужик все вынесет, все переживет, всех переспорит, и медленно, шаг за шагом, но неуклонно и непобедимо со всех сторон втиснется в города. И то, что теперь считается мужицким говором, будет в них через два поколения языком газет, театров, вывесок и еще больше. Вот что значит юбилей Шевченко для всякого, кто умеет последовательно мыслить и заглядывать в завтрашний день. Мы, к сожалению, этими талантами не богаты. Украинское движение, растущее у нас под носом, считается у нас чем-то вроде спорта. Мы его игнорируем. Игнорировали до этого юбилея и будем, вероятно, игнорировать и после юбилея. Не то слепота самодовольства, не то косность человеческой мысли руководит нашими действиями, и в результате мы допускаем грубую, непростительную политическую ошибку. Вместо того, чтобы движение, громадное по своим последствиям, развивалось при поддержке влиятельнейших кругов передового общества и привыкало видеть в них свою опору, своих естественных союзников, мы заставляем его пробиваться своими одиночными силами, тормозим его успехи замалчиванием и невниманием, раздражаем и толкаем в оппозицию к либеральному и радикальному обществу. Роста движения это не остановит, но исковеркать этот рост, направить его по самому нежелательному руслу – вот что нетрудно. И вот чего следовало бы остерегаться. Самые тяжелые последствия для будущих отношений на огромном этом юге России могут отсюда родиться, если мы вовремя не спохватимся, не поймем и не учтем всей громадности того массового феномена, о котором напоминает нам юбилей Шевченко, и не сообразуем с ним всей нашей позиции, всей нашей тактики в делах местных и государственных. Выскажу одно соображение, которое давно у меня сложилось и подкреплено изучением западноевропейского опыта, но в ответ на которое читатель, должно быть, пожмет плечами. Наш юг стал излюбленной ареной черносотенства, и подвязается у нас оно, особенно в городах и местечках, с солидным успехом. И до сих пор мы себе не дали отчета, можно ли бороться против этого явления, и если можно, то как, каким оружием. А между тем вопрос этот имел бы право на всяческое наше внимание, потому что при нынешних настроениях не впрок нашему краю ни городское самоуправление, ни даже право посылать депутатов в Государственную Думу. Депутаты Юга – главная опора реакции, и так было еще до изменения избирательного закона, до Третьей Думы. Чем же можно бороться против этого настроения мещанских масс Юга? Чистый, отвлеченный либерализм, какой угодно марки, им недоступен. Мещанство не идет за либералами, если те не догадаются дать ему в придачу еще нечто. На социалистическую пропаганду мещанство органически не способно откликнуться. Экономические идеалы этой среды всегда неизбежно реакционны и вращаются в лучшем случае вокруг средневековых идеалов цехового строя. В худшем – это мы видим в Вене, в Варшаве, на последнем ремесленном съезде, вокруг хозяйственного и правового вытеснения инородцев. Единственный идеальный лозунг, который в данных условиях способен поднять городские мещанские массы, очистить и облагородить их мировоззрение, Это лозунг национальный. Если они идут теперь за правыми, то ведь не потому, что правые проповедуют бараний рог и ежовые рукавицы, а только потому, что правые сумели задеть в них националистическую струнку. Но не струнку творческого, положительного национализма, а струнку отталкиваний от инородца. И никакие на свете яркие знамена не отвлекут наше южное мещанство от лозунгов ненависти, кроме одного знамени – собственного национального протеста. Я не компетентен судить о том, насколько готова какая-нибудь слободка-романовка к восприятию украинского национального сознания. Утверждаю только одно – выжить оттуда союзников удастся или украинскому движению, или никому. Повторяю, все это так далеко от сегодняшнего положения вещей, что читатель, я знаю, пожмет плечами и скажет: «Гадания, фантазии». Я же думаю, что гадают и фантазируют те, которые видят только то, что торчит на переднем плане, и не заглядывают ни в статистику, ни в историю, ни в опыт мудрого Запада. Поживем, увидим. А может быть, если не изменится вовремя наша тактика, то и почувствуем. Когда приходится по долгу службы чествовать юбилей Шевченко, мы стыдливо рассказываем друг другу, что покойник, видите ли, был народный поэт, пел о горестях простого бедного люда, и в этом, видите ли, вся его ценность. Нет, не в этом. Народничество Шевченко есть дело десятое, и если бы он все это написал по-русски, то не имел бы ни в чьих глазах того огромного значения, какое со всех сторон придают ему теперь. Шевченко есть национальный поэт. И в этом его сила. Он национальный поэт и в субъективном смысле, то есть поэт-националист, даже со всеми недостатками националиста, со взрывами дикой вражды к поляку, к еврею, к другим соседям. Но еще важнее то, что он национальный поэт по своему объективному значению. Он дал и своему народу, и всему миру яркое, незыблемое доказательство, что украинская душа способна к самым высшим полетам самобытного культурного творчества. Зато его так любят одни, и зато его так боятся другие. И эта любовь, и этот страх были бы ничуть не меньше, если бы Шевченко был в свое время не народником, а аристократом, в стиле Гёте или Пушкина. Можно выбросить все демократические нотки из его произведений. Да цензура долго так и делала. И Шевченко останется тем, чем создала его природа, ослепительным прецедентом, не позволяющим украинству отклониться от пути национального ренессанса. Это значение хорошо уразумели реакционеры, когда подняли накануне юбилея такой визг о сепаратизме, государственной измене и близости столпотворения. До столпотворения и прочих ужасов далеко, но что правда, то правда. Чествовать Шевченко просто как талантливого российского литератора номер такой-то нельзя. Чествовать его значит признать все то, что связано с этим именем. Чествовать Шевченко значит понять и признать, что нет и не может быть единой культуры в стране, где живет 100 и больше народов. Понять, признать, потесниться и дать законное место могучему собрату, второму по силе в этой империи. 1911 год. Конец шестого очерка.